Звонкая эльфийская стрела насквозь прошила капюшон чуть удивленного жреца зла. А чего удивляться-то? Неужели он всерьез думал, что мы сложим лапки и добровольно примем мученический венец групповой жертвы? Как вы посмели, смертные! Громом разнеслось над песками. Да я вас за... Тут он прервался, чтобы испепелить вторую стрелу, летящему прямо в глаз. Эландер не промахивается. Не в обычаях эльфов стрелять мимо цели. Первый выстрел был данью вежливости и воспитанности, и лишь поэтому именно в капюшон. Жрец не сделал ни шага, вынужденный испепеляя одну за другой аж 12 стрел. Наш остроухий друг посылал их с такой скоростью, что они едва не сталкивались в воздухе. Черному магу пришлось окружить себя сияющей волной мощного пламени, потому что угадать, куда целит эльф, в ухо или в коленную чашечку, нипочем не угадаешь. Вот когда Эландер по взмаху руки нашего, с позволения сказать командира, прекратил стрельбу, жрец немного успокоился, убрал огонь, оправил одежды, вновь преисполнился скучной торжественности и пошел на нас. Ровно 15 шагов. Потом он просто не мог не наступить на закопанные острием вверх черные кинжалы нетопырей. Они торчали из песка ровно на булавочную головку, так что в темноте ночи не разглядишь, но дикий вой с элементами ругани свидетельствовал, что хоть один из 100 сработал. Какими именно словами нас костерил служитель зла, я повторять не буду, мне неудобно. Надеюсь лишь, что эльфята вовремя заткнули острые ушки. А с чего, по совести говоря, так орать-то? Летучих мышек с этими же кинжальчиками сам сюда прислал, сам. Ну вот и надо было самому лучше под ноги смотреть. — Я испепелю тебя, арх! — истерически донесло сквозь сумрак ночи. — Эй, не понял, а с чего это именно меня? Я колючие железки в песок не закапывал. Стрелами сверху не пулялся, форт не строил, так почему я вечно крайний? — Зря наговаривает малыша она, — сочувственно поддержали меня гномы. — Ближе подойдет, пусть, в балахоне хмырь. Ноги ему топорами побреем нежно, самые побулки и тощие, мстя за тебя местью страшной, гневливой и жутко. Мне оставалось благодарно кивнуть, едва не пустив умиленную слезу, поманить к себе пальцем Эйвин. Она подбежала тут же, расталкивая остальных эльфят, находящихся под бдительной охраной бородатых родственников. — Держись рядом. На сегодня твоя задача — прикрывать мою спину. Сейчас, подруга. — На раз, громила. Малышка выхватила из ножен короткий охотничий нож и сделала страшное лицо. — Нормально. Подойдет, в смысле, не струсит и никуда от меня не убежит. Таким детям лучше давать понять, что вы нуждаетесь в их защите. Предсказаний не накатывали? Не-а, но так интереснее. Тоже верно, согласился я. Ну что ж, давай посмотрим, какими фокусами нас будет развлекать веселый дядя в черном плаще с дырявым капюшоном. Скажи ему здрасте. Я скажу ему, сдохни. Гррр. Пожалуйста. С завтрашнего дня, если доживем, мы всерьез займемся твоей речью. Будущей принцессе не стоит так уж конкретно выражаться, хотя сама мысль в целом правильная. Мы взялись за руки и дружно отправились на передовую. В конце концов, ведь абсолютно без разницы, где именно ждать атаки жреца. Даже если ему действительно нужна только Эйвин. Он по-любому не успокоится, пока не уничтожит всех. И это отнюдь не вопрос принципа, просто обычное правило поведения для всех волшебствующих подонков. Если у тебя есть магия, ты не можешь не убить. Это закон. Жрец зла встал напротив нашего невысокого защитного вала и воздел руки к одиноко тускнеющим звездам. Чувствовалось, что он намерен произнести речь. Поэтому я воспитательно щелкнул Эйвин по носу, тем самым призывая к вежливому молчанию и остальных.